сейчас к участию подготовиться с Курганинска. Пока будете готовиться, я отвечу на два вопроса в одной записке сразу. Стих «Как маленький воробушка и пение, твори добро». Вопросы. Можно наращивать волосы, если они короткие и не растут? И второй вопрос. Хвост – это грех? Молодцы. В общем-то, вы умеете писать вопросы и сами отвечать на них. Надо сказать, что Библия говорит так, что если женщина что делает, помните? Растит волосы, то это честь для нее. Не наращивает, а растит. Дело в том, что Бог нас устроил дивно, прекрасно. И если волосы не растут, так усмотрел Творец. Из этого положения можно выйти. Во-первых, есть определенные препараты, которыми можно воспользоваться для того, чтобы волосы стали расти, народные средства. Если же они не будут расти, то надо выходить из положения как есть. Наращивать волосы никак не стоит. А хвост – это грех или не грех? Если их нет, то и хвоста нет, конечно. А если они есть, то у нас принято заплетать волосы. Это красиво, скромно и прилично.